Часть третья. Последняя встреча, как и первая, была на курорте в Сочи в конце июля 1929 года в санатории «Ривьера». Хмельницкая только что окончила институт, Маяковский стоял у газетного киоска и заметил ее. «Наталочка, вы здесь? Не узнала от неожиданности. Куда вы едете? Можно с вами?» Она ехала на открытие нового санатория, предполагался праздничный вечер. Ее пригласили медики, коллеги отца. Маяковский поехал с ними, его упросили прочесть несколько стихов, он читал с успехом и подъемом, стали опять гулять вместе. «Я изменился, совсем старым кажусь вам». «Напротив, вы как будто моложе, это вы привыкли к моим морщинам». «Нет, это я сама стала старше». Она заметила, что отношение отдыхающих к нему было подозрительным и недобрым. Одна дама в санаторной аллее спросила: «Ведь вы поэт, как можно было назвать пьесу безобразным словом «клоп»?» «Вы эту пьесу видели?» — спросил он. «Читали?» Она не видела и не читала. Здесь Хмельницкая впервые заметила, что Маяковский, прежде столь боевитый, даже как будто радующийся нападкам, стал реагировать на них крайне нервно. «Говорят, вы вчера поздно вернулись с выступления, ворота были заперты, и пришлось вам лезть через забор». «Обо всем знают, обо всем разговаривают», — взорвался он. Часто ходил на почту, ждал писем. Писем не было. Последнее выступление в Сочи в Зеленом театре. Наташа пошла с матерью. Мать долго наставляла ее: «Не сделай несчастными себя и нас». Маяковский стоял в тени большого платана, они его не замечали. Мать ушла, Маяковский подошел к Наташе. Пошли к театру, он долго молчал. «Напрасно волнуется ваша мама», — сказал наконец. «Я никого не сделаю несчастным». После вечера, ни на следующий день, ни потом, к Наташе не подходил, подошел только попрощаться. «Я еще не сказал в гостинице, что освобождаю комнату. Если хотите, приезжайте, у меня просторно». Она отказалась, неловко. «Заходите на почту, если будут письма, передадите». Она пообещала и заходила, но писем не было. И никогда они больше не виделись. Почему на этот раз не вышло и могло ли выйти? Можно спорить долго, но, в общем, понятно. Она была слишком молода, слишком добропорядочна, слишком мало всего этого для долгой любви, а одного почтения к его дару недостаточно, чтобы стать его спутницей. Ему надо было, чтобы его любили, и на любовь он мог рассчитывать, но надо было еще, чтобы понимали, а для этого даже не обязателен был литературный талант. Нужны были трагический темперамент, сложный характер, сочетание подростковой ранимости и зрелого, сильного ума. Он вечно искал такую, или уж такую, чтобы наслаждаться полной гармонией, идеальным спокойствием, чтобы рядом с такой женщиной сразу успокаиваться. Но такая ни разу ему не встретилась, и время к появлению таких женщин не располагало. Кажется, только теперь он понял, что с мирным счастьем покончены счеты. Понял в том же примерно возрасте, что и Блок, но попыток завести семью не оставил, просто с самого начала сознавал их обреченность.